МММ, мол, еле слышно промычала она, и глаза ее закатились, мол, вовремя заметил ее накатывающую отключку и подставил руки, дабы словить ее до падения лбом в стол. Что еще за напасть, запаниковал он, вытаскивая из-за стола и кладя Асаку на пол. Ту начала бить мелкая дрожь, и она не реагировала, когда он ее тряс и звал. Тело ее обмякло, дыхание участилось. Мол, сам забывая, как правильно дышать, начал наспех искать средства первой помощи. Электростимулятор, кислородный баллон, аптечка. Он нашел диагностический кит и быстро провел диагностику. Тело было в норме, никаких внутренних повреждений, только гипотермия и низкое давление. Он сгонял за термокостюмами и термопокрытием, при этом повышая уровень обогрева на шаттле. Завернув Асаку во все, что принес, он положил ее на маты, для верности повторил диагностику. Результат был все тот же. Пришлось прибегнуть к медикаментам. Спустя несколько минут он снова провел диагностику, и его нервы стали успокаиваться. Давление повышалось, температура тоже. Он согнулся пополам от облегчения, шумно выдыхая. Наспех промыв свою рану и залепив пластырем с бактой, он решил остаться рядом с Асакой, пока та не очнется. Время шло, она все лежала, не открывая глаза. Он сделал диагностику уже в который раз и сам не помнил. Ее показатели почти нормализовались. В какой-то момент она даже зашевелилась, сворачиваясь на боку, и в полусне с ее губ слетела, мол, он посмотрел на нее, ожидая пробуждения, но она не проснулась. Тогда он облокотился на стену отсека и стал терпеливо ждать. Сколько времени прошло, он не знал. Реальность взаимела обыкновение ускользать от него в последнее время. Асака зашевелилась под горой термоодежды и одеяла. Он сразу же направил внимание на нее. Она открыла глаза и начал подниматься, опираясь на подрагивающие руки. Он хотел было помочь ей встать, но об этом было рано думать. «Голова кружится», — выдала Асака полушепотом. «Лежи, не вставай. Должно быть отходняк», — прокомментировал он, радуясь, что она очухалась. Она легла на спину, обратно на мат. Блаженная улыбка обрисовалась на ее лице. «Что?» — спросил, мол, подозревая, что ее все же не отпустило. «Спасибо за М». Она указывала на кучу на ней, гнездо. «Очень тепло», — выдала она, чем повеселила мола. «Хочешь чего-нибудь?» — спросил он, успокоив спазм смеха. «Воды». Он предоставил ей то, о чем она просила, садясь напротив, тоже выпивая тоника. «Как все прошло?» — спросила она, утолив жажду и ложась обратно в гнездо. «Я мало что помню отчетливо. Все как планировалось», — с этими словами он показал ей сумму на его чипе и добавил. «Ну и, ты жива, и мы летим на край галактики. Так что, успех», — довольно выдал он. «А во, неплохо». Она окинула его всего взглядом, что с рукой. Заметила она его криво налепленный пластырь. Последствия перестрелки на выходе с арены. «Ничего серьезного», — заверил он. Асака полежала пару минут, приходя в себя. Она неспешно ощупала свое тело под покрытием и закрыла глаза, тяжело выдыхая. Мола это насторожило. По результату диагностики, с ней все было хорошо. Что же ее беспокоило? Он должен был знать наверняка. «Тебя кто-нибудь трогал, пока ты была под ареной?» Асака, припоминая детали, немного притормозила с ответом. «Да, ее трогала та девушка. Очень сильно трогала. И она ее. И это длилось все время, пока они были под ареной, и на арене, и после. Какой кошмар, все это видели, мол, это, видел». У Асаки все внутри перевернулось от накатившего стыда. Ей хотелось провалиться в черную дыру здесь и сейчас. Она закрыла глаза ладонями, пытаясь отрешиться от Асака. Серьезно взывал он, давая понять, что ждет ответа. «Да, то есть нет, то есть никто не трогал, кроме розовой девушки», — выпалил Асака, с трудом подбирая слова от смущения. «Ты все видел». Услышав это, у Мола как планета с плеч скатилась. «Значит, ей никто не навредил, просто целомудрие пострадало». «А да, видел, я и еще полтысячи существ». Ему вдруг стало забавно видеть ее в таком смущении. Он подбавил драматизма ситуации. «И знаешь, вы там устроили зрелище что надо», — закончил он, чуть растягивая слова. Асака сгорала от стыда. Мол же явно смаковал момент. «Может, надо было прихватить розовую подружку с нами? Было бы весело, о-о-о, прекрати, пожалуйста», — простонала Асака, мотая головой. Однако ее позабавил юмор Мола, и она даже слабо усмехнулась. Сразу же стало легче. Припоминая последние слова Зилтранки, она спросила: «Черное солнце, кто они? Что за шишки?» Вопрос задел Мола за живое, и его понесло. Об этой организации двуличных мордоворотов он мог многое поведать, чем и занялся, ибо возник спрос на его откровения. Асака оценила заботу Мола. Ее удивило, насколько он может быть чутким. Он приносил ей еду и воду, одежду, спрашивал, не холодно ли ей, говорил с ней. От заботы и внимания ей скоро стало лучше, разум прояснился. Но смущение осталось. Сидя в кабине пилотов, ожидая подлета к краю галактики, они много разговаривали. Асака рассказала о том, что в Ордене знали про лорда и про тайны ситхов. Оказалось, Мол был в курсе всех тайн, половина из которых оказались мифами. Точнее, в них была доля правды, но трактовалась джедаями неверно. Они начали приходить к пониманию, что как учения Сидиуса, так и Ордена основаны лишь на частичных истинах. Все выставлялось либо не в том свете, либо умалчивалось. Главное, все догмы были соблюдены. Когда тема зашла о контроле эмоций и желаний, Мол стал немногословен. Однако, в ходе разговора сообщил, что не особо преуспевал с контролем и выдержкой, и ему часто за это влетало от бывшего мастера. Асака хорошо его понимала. Она и сама неоднократно шла против приказов, в чем тоже созналась. Это уже в который раз подчеркнуло их сходство, список которых Асака постоянно мысленно пополняла. Собственно, как и Мол. Глава 9. Тихое дно. Путь в гиперпространстве проходил в приятной атмосфере. Мол много философствовал, Асака слушала его с интересом, поражаясь, насколько широк его кругозор и глубоки познания силы, про себя убеждаясь, что ее обучение было крайне неполным, и не только из-за раннего выхода из Ордена, из-за ограниченности материалов и нехватки времени, которое вместо обучения посвящалось маханию световыми мечами в горячих точках. Она решила во что бы то ни стало восполнить бреши. Выйдя из гиперпространства на самом краю галактики, перед ними открылся необычайный вид. Туманности, шлейфы астероидов, сгустки плазмы, все это заполняло галактический рубеж. Навигация иногда глючила от электротоков необъяснимого происхождения. Путь через дебри космического вещества был тяжелым. Приходилось лавировать среди метеорных скоплений и обходить густые туманности на протяжении многих часов. Они менялись местами за главным штурвалом несколько раз, а тернистый путь все не кончался. К их облегчению, после долгих маневров они вышли в чистый космос и смогли перевести дух, заодно решая, куда направиться. В навигаторе не числилось названий систем в неизведанных регионах. Все объекты носили номерные комбинации. Информации о населении тоже почти не было. Однако, была пара систем в радиусе досягаемости, с пометкой «пригодные», что означало наличие там планет с атмосферой. На одну из таких они и направились. Они приземлились на затемненную сторону одной маленькой коричневатой планетки. Данные с дальних сканеров указывали на примитивные поселения по всей поверхности, однако, что за существа там жили, узнать можно было только на месте. Этим они и планировали заняться, после посадки шаттла и долгожданного отдыха. Население планеты оказалось разумным и цивилизованным, а климат мягким. Гуманоиды тут были бледнокожие, тощие и в основном низкорослые. Мужчины были лысые, у женщин волосы почти прозрачные, светлые. На них, пестрых пришельцев, естественно, смотрели во все глаза. Дети показывали пальцами и хихикали над рогами Мола, наставляя себе рожки пальца и убегая, как только он их замечал. На общем диалекте галактики никто не говорил. Переводчик в датападе не распознал местный язык, письменности для изучения и транскрипции языка тоже не было. Мола откровенно раздражали такие обстоятельства. Он постоянно дергался и держался на стороже. Асаку же веселило, как дети реагируют на них, а проблемы с общением она решила, используя искусство. Она рисовала все то, что им было нужно, показывая картинки прохожим. Те указывали им направление, куда пойти, чтобы это раздобыть. Так они вышли в центр поселения, где было все необходимое. Однако, купить за свои кредиты они там ничего не могли, дигитальная валюта галактики не признавалась в этом мирке. Такое положение дел расстроило их обоих. Но тут добродушные жители им показали, что торг можно было устроить, услуга за услугу, вещь за вещь. Пришлось вернуться на корабль, собрать все, что только возможно, включая металлические пластины обшивки, провода, запчасти, лампочки, костюмы и рационы. Повезло тем, что металл тут очень ценился. За груду металлолома им сулил участок земли или небольшой дом. За запчасти можно было приобрести что-то вроде спидера, за термокостюмы, ткани, за рационы, местную еду. Оказалось очень удобно. И кредиты целы. После покупки небольшой халупы на самом краю поселения и прототипа спидера, они забрали остатки припасов и вещи из шаттла и заселились в их новое жилище. Оно было совсем неухоженное, в плачевном состоянии, на отшибе, но казалось Асаке уютным, и она с энтузиазмом начала обустройство. Мол занялся фасадом. Толпа местных детей вскоре собралась неподалеку, наблюдая за ним и кривляясь. Это его жутко раздражало. Мелкие обнаглели до нельзя. Они не только изображали его рога пальцами, но и передергивали его киберпоходку, звонко хихикая. Асака пыталась успокоить его, говоря, что они еще глупые и просто дурачатся, и он не должен их отпугивать, оскаливая зубы как дикие звери рыча, ведь это не способствует их вливанию в общество. Но мол ничего не мог поделать. Детские кривляния задевали его за живое, вызывая припадки ярости раз за разом. Наконец настал вечер, и родители стали разбирать мелких засранцев по домам, однако, тоже не отказывая себе в любопытстве потаращиться на него во все глаза. В доме была ванна, зал с кухонным уголком и спальня, куда кроме большой кровати на ножках и нескольких полок для вещей ничего не вмещалось. Помимо кровати, они приобрели кушетку. На ней Тамола и задумал разместился, предоставляя Асаке всю спальню. Несмотря на интенсивный рабочий день, заснуть не удавалось. Новая атмосфера, запахи, звуки с улицы, новое жилище и условия – все это будоражило мысли и чувства. Асака, повертевшись на кровати, тоже без шанса уснуть, вышла в зал к Молу. Тот сел на кушетке, обхватывая голову руками. «А тебе отчего не спится?» – устало спросила она, садясь рядом. «Да от всего!» – раздраженно выдохнул он. «Местные меня просто выбесили за сегодня. Слишком много глаз, разговорчиков, внимание. Понимаю, мне тут тоже как-то не по себе», – признала Асака, чувствуя, что рядом с Молом ей стало спокойнее. «Может, медитация поможет?» – что-то я сомневаюсь. Они уселись на пол, в отчаянной попытке очистить разум. Получалось, откровенно говоря, никак. Асаке не удавалось отрешиться от странных звуков живности с улицы, мол, от запахов. Ей от холода на плохо застеленном полу, ему от ее дыхания в метре от него. Сила вокруг них резонировала. Они как будто были в другом силовом измерении. Попытка была прекращена, и они устало посмотрели друг на друга, не зная, как быть. «Пойду лягу обратно, хоть руки-ноги отдохнут», — удрученно сказал Асака. «Заходи, если хочешь, в спальне намного теплее, а кровать нереально мягкая», — сладко протянула Асака, оставляя дверь за собой широко открытой. Мол не помнил, когда в последний раз спал по-человечески, на кровати, в тепле, с комфортом. Разве от этого не заслужил? Соблазн был велик, и он ему поддался. Он последовал за Асакой, прихватывая покрывало. Асака лежала, свернувшись клубочком на одном краю кровати, которая оказалась очень просторной. Ложась на другой край, между ними оставалось достаточно места, тереться друг от друга точно не грозило. Опустив уставшее тело на мягкий матрас, Мол аж промычал от удовольствия. Как и говорила, улыбаясь, прошептала Асака. Он не нашел в себе сил ответить, просто наслаждался ощущениями, утопая в тепле мягкого ложа. Асака еще долго не спала. Она рассматривала черты Мола в ночном свете, скрывающем контраст между кожей и тату. Его профиль казался точеным. Четкие скулы, острый подбородок, прямой длинный нос, симметрично выступающие рога. Она рассматривала его еще долго, подмечая, как же он хорош, когда расслаблен, или это свет так его преобразил. Мол тоже не спал. Он почти тактильно чувствовал на себе взгляд Асаки и намеренно не стал ей мешать. Ему претило, что та обратила на него свой взор и, затаив дыхание, рассматривала его вот уже некоторое время. Он даже подыграл. Повернулся к ней, открывая взору свое лицо во всей красе. Наутро они лежали нос в нос друг с другом, неосознанно сократив расстояние во сне. Глава 10. Жизнь на дне. Жизнь на дне была тихой и мирной. Не было имперских проявлений, никто, казалось, не был заинтересован большой картиной вселенной. У местных были другие ценности: семья, дом, искусство, радость и наслаждение жизнью. Через некоторое время, после прибытия первой волны интереса местных к ним, настала вторая фаза. С ними начали заговаривать, звали на мероприятия и пытались научить местному языку. Как выяснилось при общении с жителями, планета носила название Клея. Местные знали о существовании других миров во Вселенной только со слов иноземлян, называя их ауклец. Космические перелеты не были освоены, техника была примитивная, технология и наука – развивающиеся. Это сыграло Молу на руку, его познания механики и техники были тут бесценны, и к нему стали обращаться по всем вопросам. Дошло до того, что пришлось открыть пункт приема в городе. Небольшую лавку, куда ежедневно наведывались местные, Даже с самыми минимальными поломками всякой бытовой мелочи. Делали они это больше не с целью починки, а с целью потаращиться на него. Особый интерес со стороны местных дам был также очевиден, и это льстило Молу, но он, конечно, этого не показывал. К досаде Асаки, ее нельзя было взять в бизнес открыто. По местным обычаям, женщины не должны были работать. Их ролью было следить за домом, детьми, урожаем, творить искусство и плодить красоту. Для вливания в общество ей пришлось пожертвовать своими амбициями и осесть дома. Все же Мол иногда приносил ей заказы для починки, что хоть немного отвлекало ее от обыденности. Походов в лес, медитаций, изучения текстов и артефактов джедаев и ситхов и общения с местными детьми, которые ее облепляли, стоило только выйти из дома и немного замечтаться на свежем воздухе. Впрочем, Асака хорошо с ними ладила. В свободные дни они ходили в лес вместе с Молом для тренировок и совместных силовых упражнений. Он показывал ей приемы маскировки сигнатуры в силе и защите от темных нападок, а она помогала с тренировками ловкости и приемов в стиле от киноби, но это Мол старался игнорировать. Ему нужно было развивать ловкость и пластику киберконечностей, в которой он уступал Асаке, но признать этого ему не позволяла гордость. Асаке с трудом давалась манипуляции с силовыми полями. «Соберись, ты должна противиться, отталкивай мой силовой подкат как можешь», и Асака пыталась, правда, но просто не могла сопротивляться, когда манящая темнота Мола подкатывала к ней, окружала и зазывала в свои дебри. Она не то, что отталкивать, даже задержать ее не могла, а другой раз и вовсе отдавалась ей вся добровольно. «Я не могу, я не чувствую в твоей темноте опасности. Единственное желание, когда она вокруг меня, это...» Она осеклась, понимая, что ее понесло. «Это что?» Мол, как всегда, хотел все знать, но сказать, как есть, она не горела желанием. «Миллиметров. Хочется оставаться в ней, заглянуть поглубже, не знаю, как сказать», завершила Асака, вдыхая. «Тогда ты рискуешь стать легкой добычей для любого дарксайдера, не говоря уже о лорде ситхов. Я понимаю, но думаю, что проблема в том, что я знаю тебя, своего бывшего мастера ты тоже знаешь. И что, позволишь ему захватить себя без боя? А вдруг его сигнатура покажется тебе привлекательной, или родной? Ситхи способны на такие трюки, на все, по правде, чтобы заполучить информацию или уничтожить твой разум. Нет, но, просто это же ты, понимаешь, мы...» Она снова терялась в словах, но пришлось заканчивать мысль. «Был бы тут кто-то другой, я бы поборолась. Просто с тобой, все по-другому». Мол замолк, улавливая тонкий смысл ее откровения. Он об этом не задумывался, ведь она могла привыкнуть к его сигнатуре за многие недели вместе. Возможно, она даже находила ее приятной, успокаивающей, как вот он, ее. И, откровенно говоря, у него не получалось симулировать ярость или злость на тренировках. Вся его воля уходила на укрытие вожделения и изгнание пошлых мыслей. Соответственно, Асака не чувствовала ничего дурного и не защищалась. А может, дело было в другом? Может, она к нему относилась как-то особенно? Может, он был ей не безразличен, как мужчина? Это напрягло до скрежета зубов. Если так, то они ходят по тонкому льду. Поднажми она, оступись он. Хоть немного, лед треснет, и они провалятся в пучину. Ранкор знает чего. Закончим на сегодня. Ты не собрана. Асака сжала скулы, но ничего не ответила. Мол был прав. Она не могла до конца собраться рядом с ним. Отвлекала все, его дыхание и голос, взгляды, мускулатура. Его сигнатура, в которой хотелось раствориться и никогда не выныривать из этой вязкой, зовущей тьмы. При физических контактах все было еще хуже, Асака терялась от ощущений. Он был горячим, жестким, напористым, иногда грубым. Но при каких бы обстоятельствах и как бы от ее ни касался, ее пробивало волной истомы каждый раз. Все ее нутро трепетало, когда они делали совместные комбинации и его руки ложились поверх ее, на плечи или спину. Мол это видел, видел ее смущение. И это каждый раз подтверждало его гипотезу о неподдельном интересе к нему со стороны юной Тагруты. Но будучи занятым своими тараканами в голове, он не вдавался в эту проблему, надеясь, что та сама разрешится. По воле силы. Глава 11. Неловкие моменты. Гуляя в один светлый день по торговым местам поселка за мелочами для дома, Мол с Асакой набрели на лавку антиквариата и редких вещей. Асака питала особый интерес ко всему старинному и стала изучать ассортимент. Мол быстро заскучал. «Долго еще, я бы пошел лучше на спидере погонял. Смотри, что тут, похожи на старинные коммуникаторы времен ранней республики, и записи на общем языке. Асака показала ему запылившиеся вещицы, сняв их с полки. Мол приблизился и склонился рядом. Тут за их спинами раздался дряблый голос. «Ауэ, ауклец, парочка ауклец, невероятно». Старенькая клетка подошла к ним и рассматривала их через мутные стекла очков, улыбаясь. Она продолжила, когда они оба обратили на нее внимание. «Вы из большой галактики?» «Да, да, мы из галактики», — мило ответила Асака. «А вы там бывали?» «А да, да, я бывала там по юности, много лет назад, по делам, о которых не надо бы говорить. Ну, понимаете, не очень чистые дела те были», — затворнически залепетала бабуля, прищуривая глаза. «Но это все минуло. Я порядочная клетка теперь. А вы как сюда попали? Откуда будете?» «Я Шили и Каймой, партнер, датамирец, недавно прилетели к вам в систему. Мы путешественники-исследователи. Изучаем экзотические миры, расы и искусство. Интересно, я слышала, вы упомянули Галактическую Республику. Держится ли та еще, как сейчас в галактике?» С этими словами бабуля махнула рукой, зазывая из торгового зала к себе в каморку. «Выпейте-ка вы моей настойки, да поболтаем, я больше 50 циклов не видела ауклец, а еще 50 я не проживу, окажите честь». Мол, откровенно раздраженный болтовней и надвигающимся допросом, потянул Асаку за руку, поведя глазами в сторону выхода, на что Асака нахмурила брови и помотала головой, округляя глаза с выражением, и потянула на себя, мол, тяжело выдохнув, уступил. «Ну так что, милые мои, как там в большом мире дела?» — спросила бабуля с интересом, наливая им в огромные кружки красноватый напиток. Мол, понял, что они засели тут надолго. Они распивали напиток, и Асака рассказала бабуле небылицу о том, как республиканский режим был окончен после переворота, что включало и военные конфликты, и сейчас в галактике установлена империя и все под контролем. Конечно, остаются недовольные новым режимом, и проблем еще много, но в общем им, от политики далеким существам, разницы особой нет. Да и на них это мало сказалось, они же путешественники. Мол, чуть не подавился содержимым кружки, когда услышал версию Асаки для бабки о том, что с галактикой. Особенно его удивило, как складно она сочиняла про нынешний режим. Подумать только, какие таланты открываются у джедая в изгнании. Но даже не это озадачило Мола больше всего, а то, зачем она это делала. Он не мог понять мотива, какой прок врать старой клетке. Хотя, учитывая всю остальную суть небылицы, возможно, такое вранье было и кстати. А расписной красавец что так тих, расскажи-ка, откуда ты родом? У всех ваших рога на голове, небось местные та задирают? Тут пришла очередь Асаки давиться напитком. Она так и думала, что бабуля не даст Молу отмалчиваться. От вопроса в лоб его лицо вытянулось, глаза расширились, он явно терялся, что сказать. Дабы не выглядеть социопатом, он все же рассказал о датамире, его клане и некоторых обычаях. Входя в роль путешественника-любителя экзотики, он расспросил бабулю о местных нравах, культах и о планете. Старушка залилась историями о Кле. Она родилась тут и прожила всю жизнь и была большим знатоком истории и культуры. После рассказа бабуля провела их по своей лавке, показывая самые ценные артефакты, собранные ею за свою жизнь. Из вежливости Асака выбрала несколько диковинок и дала Молу понять, они их берут. Тот, скрипя зубами, закупил все, что Асака выбрала. Напоследок бабушка благословила их. «Ну что, дорогие ауклец, живите счастливо и дарите радость друг другу». Она искренне улыбнулась. «Буду всегда вам рада у себя, тут. Заходите, как сможете». От этих слов Асака вовсю заулыбалась, заливаясь краской. Мол лишь сжал челюсть. Он окончательно выпал в осадок и ждал момента высказать Асаке все, что думает про это мероприятие. Спустя некоторое время Асака сама поинтересовалась, что не так, на что Мол спрошипел. «Мне вот интересно, к чему это все было? Врать про империю, торчать там, выслушивая россказни этой бабки, прикидываться парочкой?» Асака понимала, что Мол ершился из вредности, и ей бы сгладить углы, но его тон и настрой подстегивали пререкаться. «Считаешь, что лучше рубить с плеча всем и всюду, пугать шутящих детей, расстраивать старушку почем зря, мне выговаривать за обычное проявление социальности?» «Социальность, да это лицемерие. Лицемерить, это про тебя. Я сделала это из заботы о чувствах собеседника. Старой женщине хотелось общения позитивных эмоций. Зачем отравлять ее последние дни докладом об ужасах, царящих в галактике? Может, ты и не думаешь, что лицемеришь, но поверь, ты похлеще меня в этом преуспела. Что? Вдумайся только, как ты кривишь душой о наших отношениях. Что ты себе вообразила? Асака остолбенела от такого поворота, азарт припираться улетучился. Грудь начала сжимать чувство досады. Ничего я не возомнила. Это вполне может быть реальностью. Я думал, ты уже переварила факт, что я негоден. Тут он замолчал, проглатывая слова. Ошибаешься. Ты просто не даешь себе, нам, шанса. Ты не признаешь возможности. Все, хватит этих глупых разговоров. Зло отрезал он и быстро ушел прочь. Бесится в одиночестве. Асаке стало больно от этой ситуации, из-за бесцеремонного отношения Мола к ней, так же как ей было больно его видеть в таком состоянии. Она задумалась, как поправить дело, как помочь ему забыть о комплексах, как отвлечь от мыслей о недостатках, поверить, что он достоин счастья, так, как верила она. Ничего конкретного в голову не пришло. Все же она решила не сдаваться. Глава 12. Невеселый-веселый праздник. Жизнь на Кале текла своим чередом, дни шли размеренно и спокойно. Мол поостыл после конфронтации и больше не напрягался по поводу их взаимоотношений. Асака тоже не поднимала эту тему. Она вела себя располагающе и заботилась о Моле по-тихому. Иногда его реакции на простую заботу были до нельзя забавные. Он терялся и будто прикидывал, что же она может хотеть взамен. Не уличая подоплека, он либо затихал и уединялся, либо сухо благодарил ее. Насущный день отличался от обычных будней. Народ в городке суетился, по улицам развешивали украшения, лица жителей были раскрашены яркими узорами. Асака почувствовала вибрации в силовом поле планеты, не выходя из дома, его создавали воодушевленные праздником обитатели. Мол тоже чуял перемену, но абстрагировался от нее как мог, и как обычно, не болтая, ушел по своим делам. Асака заторопилась в город. Ей не терпелось посмотреть, что там происходит. Идя по украшенным улицам, она мельком заглядывала в окна домов. Интерьеры у местных были странные. Стены в домах исписаны или изрисованы фресками. Лампочки и светильники разных цветов и форм были весьма популярны. Подушки, коврики, ткани – этого было в домах настолько много, что Асаке казалось непрактичным. Но она признавала, что это создавало особый уют в жилищах. Выходя к центру, она стала натыкаться на музыкантов, мастеров безделушек, лавок с лампочками и прочей мишурой. В одной из лавок ей втюхали причудливый светильник в обмен на ее пояс. В другой предложили сделать праздничный марафет на лице, от чего она не отказалась. На ее веки и щеки был нанесен синий окрас поверх белого пигмента. Выглядело ярко, но, как ее заверил мастер кисти, так и должно было быть для праздника. Лавки с едой манили запахами всякой всячины, и Асака не устояла полакомиться ею. У Мола день не задался, клиентов не было, все жители были озабочены праздничной суетой. Поняв, что ему сегодня не светит заработать, он закрыл лавку и намеревался уйти домой. Покинуть город ему не дало хаотичное бурление в силе. Он проникся этой энергетикой и прощупал бурлящий поток. Все население города как будто в унисон вибрировало радостью и отголосками эйфории. В этом всеобщем потоке веселья он почувствовал знакомую сигнатуру – Асака. Ее энергетика пульсировала с небывалой интенсивностью. Она явно не оставалась в стороне от праздника. Интерес разузнать, что же происходит, и дурманящие запахи местной кухни возобладали над ним. Поэтому он, накинув капюшон, направился в сторону этого безумия. Когда он вышел на центральную площадь, его поразил размах праздника. Вся площадь была забита пестро раскрашенным народом, все шумели, ели, танцевали, сцены с трюкачами и комедиантами были тут и там. Молу стало неуютно в такой суматохе и захотелось свалить в свой тихий угол. Но он все еще чувствовал интенсивные волны от Асаки, и его свербило найти ее и посмотреть, чем же она развлекается. Пробившись через народ, Мол наконец-то приметил Асаку. Она беззаботно чудачила в компании подростков, которые обучали ее местным танцам. Асака старалась повторять замысловатые движения, но получалось неуклюже. Иногда ее шаги не в попад вызывали смешки местных, что веселило и ее, и вся компания от души хохотала. Мол наблюдал за сценой издалека, не зная, что делать. Подойдя ближе, он бы навлек на себя слишком много внимания, которое Асака так привлекало с лихвой. И это его напрягло. Слишком много народу рядом с ней. Весь молодняк кутил вокруг нее, явно заинтересованный причудливой иноземкой. Его начал выводить факт, что ее облепили молодые особи, особенно мужские, и оказывали ей столько внимания. ненужного внимания, которое не стоило привлекать. От этого его силовая сигнатура налилась тьмой, и он направил импульс полный раздражения Асаки. Она его уловила и завершила веселье с молодняком. Те не хотели ее отпускать, но она вежливо выкрутилась и исчезла в толпе. Вынырнув меж народом рядом с ним, она удрученно спросила: «Пришел подпортить веселье?» Она скрестила руки на груди, мол, сквозь зубы выдал: «Веселье, так ты это называется? Вертеться в центре внимания, выставляя себя на показ всем местным петухам?» — шипел он, при этом скептично разглядывая яркие росписи на ее лице. Асака удивилась такому выпаду, но поняла, что мол имел в виду. Она и правда не задумалась, сколько внимания привлекла из-за своей внешности. В этом мирке она была единственной тагрутой, но все же в его тоне было нечто неуловимое. Что же его так задело? Она решила не продолжать препирание и сменила тему. «Какой-то ты раздражительный. Может, голодный?» — сделанным беспокойством спросила Асака. Мол продолжал кипеть. Однако, запахи местной кулинарии, что били ему в нос с самого утра, отвлекли его от спора. Да и в словах Асаки была правда. Он повел носом, вдыхая специфичные ароматы местных блюд, но упирался, отказываясь вестись на праздничную кутерьму. «Я домой, и тебе советую», — твердо сказал он. «Домой? Так рано, время же детское», — с сарказмом парировала Асака, что вызвало у Мола спазм раздражения. «Я остаюсь, мне тут нравится, и еда отменная». Асака махнула руками в стороны лавок с местными отварами, откуда шел пар и аромат, от которого у Мола потекли слюни в прямом смысле слова. Его взгляд перекатился от ее расписного лица к лавкам и обратно несколько раз. Он знал, что его упертость не играет ему на руку, но, не совладав с собой, продолжал: «А ты быстро освоилась. Окрас вызывающий примерила, еду перепробовала, местных поцепляла, день удался. Хочешь меня в это втянуть?» «Именно». Асака хитро улыбнулась, схватила его за руку и потянула к лавке с едой. Мол от неожиданности шагнул за ней, а потом толпа сама донесла их до места. «Тана, что ты себе позволяешь?» — грозно бубнил Мол, выуживая свою руку, но она цепко обхватила его за запястье и отпускать не собиралась. Оказавшись около чана с каким-то отваром, запах которого обуревал так, что желудок свернулся от предвкушения, Мол забылся и начал невольно рассматривать ассортимент. «Попробуй, это того стоит», — заверяла Асака. «Не думаю, что мне это подходит», — сказал Мол, теряя бдительность, давая ей вести себя вдоль прилавка за руку. Все же он просканировал пару блюд так со сканером и, не уличив несовместимости с диетой, поддался на провокацию. Асака светилась от радости, когда они, заняв столик позади лавки, наслаждались теплой едой. Мол не пожалел, что согласился на порыв, варево было в самом деле хорошее. «Что в сумке?» — кивнул он головой на мешок на ее плече, в котором что-то позвякивало. «Светильник. Мне его втюхал один местный торговец за мой пояс». Она показала ему приобретение и убрала обратно. Мол продолжал рассматривать ее лицо, и Асака, заметив его интерес, заулыбалась и объяснила, что это праздничная традиция. Окрас делался для забавы, имитируя яркость флоры в это время года, время цветения и посадки культур. День был связан с почитанием плодовитости. Мол уловил подтекст и чуть заметно поник. Асака, почувствовав его неудобство, не стала вдаваться в суть праздника. Плодовитость воспевалась во всех смыслах. Сегодняшняя ночь была всеобщей брачной ночью, праздник служил и для поддержания фертильности и живых существ. Завершив трапезу, они пошли по направлению из центра. На пути через площадь толпа отнесла их в разные стороны. Асака потеряла Мола из виду, и найти его потребовалось время. Он одиноко стоял, подпирая балку одной из сцен, в тени, поодаль от эпицентра суматохи, и задумчиво рассматривал темнеющее небо. Сердце Асаки сжалось, пронзающее отчаяние веяло от него в этот момент. Его вид отражал печальное спокойствие, и ей захотелось подойти и крепко обнять его. Поддавшись порыву, она заторопилась к Молу. Примечание к части. Мол, задумчиво рассматривающий темнеющее небо, пребывая в печальном спокойствии. HTTPS. Пост 159 964 767 095. Хе Хорнс Хе Васборн Витх Хе Таттас Вери Гивен. Глава 13. Западня или шанс. Асака подошла к Молу. Ее дыхание было частым, то ли от спешки, то ли от его вида. Он опустил взгляд и не отводил свои желтые глаза от ее лица некоторое время. Музыка на фоне обрамляла ситуацию в особый терпкий момент, который тянулся как вечность. Асака растерялась, будучи неуверенной, как поступить, чтобы не усугубить состояние Мола. она рискнула пойти на контакт. Подступив к нему близко-близко, она взяла его руки в свои. От неожиданной близости Мол отступил назад, однако, руки их остались соединены. В голове у Асахи со скоростью света заметались варианты. «Что теперь? Остановись, это же Мол, ничего не выйдет. Оставь, что ты делаешь? Нет, отступать поздно». Она прислушалась к нему в силе. Сигнатура Мола пульсировала хаотично, но не была отталкивающей, наоборот, в ней было что-то, да и во взгляде тоже читалось. Интерес, предвкушение. Уловив это, Асака обрела уверенность и предложила: «Потанцуем». Она мягко сжала она его ладони в своих и чуть покачала их руки. Мол, озадаченный ее поведением, никак не реагировал поначалу, опустив взгляд между ними, но потом удрученно ответил: «Еще не натанцевалась сегодня?» — изгибая бровь, спросил он. «С тобой? Нет». Она продолжила качать их руки. Мол не сопротивлялся. Тогда она стала отступать чуть глубже в тень шатра. «Я не умею», — тихо ответил Мол, нехотя следуя за ней во мрак. «И я только сегодня научилась», — ответила Асака, останавливаясь в тени, подальше от глаз народа, снимая сумку с плеча, кладя ее на землю. Она положила руки Молу на плечи и начала покачиваться под музыку. Мол поддался инициативе, положил руки ей на талию и двигался синхронно. «Смотри только ноги мне не отдави», — с усмешкой прошептал он, склоняясь ближе. Асаку развеселил его сарказм, и она прыснула смешком, задевая матралом его щеку. Мол тоже повеселился от своей ироничной шутки и сдержанно улыбнулся. Асака заметила его необычную мимику, и ей вдруг стало спокойно и хорошо. Мол также позволил себе расслабиться очарованной магией терпкого момента. Легко Асаки коснулся его плеча, она подалась чуть ближе. Его руки от этого съехали ей чуть ниже талии и оставались там.